На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. На фоне залитой солнцем комнаты появляются мысли Эмили в виде слов. Вот все, что дать могу сейчас. А кроме только сердца. Только сердце. И все широкие луга. И все поля, и это. Слова тают. Эмили лежит на боку на своей узкой кровати и смотрит на спящую рядом Сью. Та открывает глаза. Ты смотришь, как я сплю? Да. Не надо, это жутко. Не буду, ведь больше тебе здесь не спать. Выгоняешь меня назад в пансион? Нет, но ты ведь не будешь спать в моей постели, когда вы с Остином поженитесь. Сью перекатывается на спину. Эмили тоже. Кстати, он ест печенье по ночам. Там все будет в крошках. Я хочу спать, Эмили. А мне не уснуть, когда ты рядом. Почему? Потому что я слышу какой-то грохот. Все ракочет. И ракочет. Сью усмехается. То есть я храплю? Девушки смотрят друг на друга. Вот бы на тебе жениться. Ты была бы ужасным мужем. С чего ты взяла? Ты же вообще ничего не умеешь делать. И ты не сможешь дать отпор врагам. Ладно, ясно. Но костюм бы мне пошел. У меня идея. Давай убежим с тобой на край земли и спрыгнем. Они сжимают руки друг друга. Звучит классно. Эмили поглаживает большим пальцем тыльную сторону пальцев Сью. Доброе утро, дамы. Какой отличный день, чтобы разгрести документы и распланировать нашу дальнейшую жизнь. Как вы вдвоем помещаетесь на такой узкой кровати? Эй, Эмили, давай, иди вниз, помоги маме. Нет, у нас для этого горничная. Пожар! Пожар! Анимированная картинка. Треугольный локомотив извергает из трубы дым. На небе солнечное затмение. Появляется название сериала «Диккенсон». На черном фоне название серии «Я никогда не видела вулканов». Автор идеи Алена Смит, автор сценария Алена Смит и Рэйчел Экслер. Режиссер Дэвид Гордон Грин. Что здесь происходит? Мэгги сожгла хлеб. Первую буханку, мадам. Это обычай такой. О, как забавно. Мне нравится. Надеюсь, ты не накликаешь беду. А, я убила лишь 4 мужей. Чувствую, ты принесешь хаос в этот дом. Доброе утро. Я набрала воды. Спасибо, Винни. Она отбирает у Мэгги нож. Эмили, помоги Мэгги испечь новую буханку. Мама, ты уже забыла, зачем нам горничная? Что-что, прости? Мэгги здесь для того, чтобы я не занималась хозяйством. Чтобы у меня было время... Для себя. Для себя? И зачем? Чтобы записывать слова Бога. Моя сестра поэт. О, поэзия. Я тоже писала стихи. Правда? О, да. Только лимерики. Лимерики в Дублине, знаете, интересные. Уже почти 8. Джентльмены голодны. Кто-то должен приготовить им завтрак. И, похоже, придется мне. О, мадам, не говорите глупостей. Я обо всем позабочусь. А вы просто отдохните. Она не умеет отдыхать. Стоит листочка упасть в камин, у нее уже паника. В камин упал листочек? В гостиной. Пап, как ты думаешь, партия вигов устоит? Надеюсь на это, ведь я иду в конгресс от вигов. Такое чувство, что в этой стране никто ни с кем уже не может договориться. Да, мне не слегка разошлись. Доброе утро! Доброе утро, любимая. Доброе утро. Как спала, дорогая? Ну-ка, что там пишут? О, нет. Где же самая главная новость? Какая новость? Гусеница в саду превратилась в бабочку. Чудила ты. Нужна горячая вода. Эй, Мэгги! Звали? Принеси еще горячей воды мистеру Диккенсону. Да, мисс, сейчас. О, известный геолог сегодня читает лекцию. Он приехал из лаборатории на Везувии. Лаборатория? На вулкане? Ничего круче я не слышала. Да, профессор Хичкок, звезда Гарварда. Но мы его переманили. Это удача для Амхерста. Остин, сходи. О, нет, спасибо. Что? Как так можно? Я закончил колледж год назад. Хватит лекций. Я пойду. Нет. Но почему? Ты и сама знаешь. Вот горячая вода, Эдвард. Сэр, попросите супругу присесть. Я горничная, я все сделаю, если она позволит. Присядь, моя дорогая. Я пробовала присесть. Мне не понравилось. Пап, почему женщинам нельзя? Профессор Хичкок приехал обучать студентов колледжа, а не городских девиц. Тогда почему мне нельзя пойти в колледж? Я писал об этом в эссе о надлежащем месте женщин. Ты же его читала? Листала. Так я тебе напомню. Конечно, женщина должна получить образование. Только не такое образование, как мужчина. Поскольку ее необходимо готовить к совершенно другой роли. Образование же готовит людей к карьере. А карьера женщины и ее дом. Так, может быть, я хочу узнать о вулканах, чтобы развлекать своих гостей. Смотрю, ты решила с утра подурачиться, но мне уже пора. Эдвард, на минутку. Поговорим у меня в кабинете. Она выходит вслед за мужем. Тем временем молодые люди садятся за стол. Я выпил слишком много кофе. Так нечестно. Я столько всего хочу узнать, но мне запрещено учиться, и я должна красть крупицы знаний, пока никто не видит. Я бы так не переживал. Учиться скучно. Мне бы скучно не было, ведь мой мозг работает. Эй, не груби. Девушек нельзя пускать в колледж. Они нас отвлекают. Он бросает взгляд на Сью. А, я просто хочу на лекцию. А я, знаешь ли, хочу взглянуть на проект дома, который нам строит отец. Романтичная итальянская вилла. Красота. Сью, хочешь пойти со мной к архитектору? А, она не может. У нас планы. Какие планы? Женские. Мы разбираем вещи покойного мужа миссис Паккарт. А ты здесь при чем? Это плата за проживание, а она сама убита горем. Что ж, судьба разлучает нас. Да. Но не забудь о нашем ритуале. Что за ритуал? Да, мы просто всегда съедаем по каштану, когда бьет вечерний колокол. Он нежно прикасается к щеке Сью. Ладно, я с вами. Нет, только я и Сью. Каштан и колокол. Не мешай мне. В кабинете. Разве я не была тебе хорошей женой? Дорогая, что такое? Разве в доме не царит идеальный порядок? Разве я не готовлю так, что пальчики оближешь? Конечно. Конечно, да. С самого дня нашей свадьбы. Так зачем, Эдвард? Зачем? Зачем ты настоял, чтобы мы наняли Мэгги? В ее глазах блестят слезы. О, дорогая, я решил, что такой семье, как наша, по статусу положено держать прислугу. У тебя есть и Генри, и конюхи. Если хочешь лакея дворецкого, так найми. Но я не хочу никаких слуг. Я думала, ты доволен моей работой. Я просто не понимаю. Или... Она отходит к камину, повернувшись к мужу спиной. Или ты решил нанять Мэгги, потому что я не справляюсь. Нет, нет, дорогая, клянусь тебе. Это не так, вовсе не так. Тогда зачем? Скажи мне. Хватит меня допрашивать. Я нанял ее, потому что забочусь о семье. И точка. Она внимательно смотрит на него, затем качает головой. Нет, это ради нее. Она тебя уговорила. Она умеет убеждать. Я не столь красноречива, как она, Эдвард. Но вот что я скажу. Ты ее балуешь. Она считает, что ей все можно. А с горничной еще больше расслабиться. Просто... Ну что? Просто кухня – это мое... мое место. Из светлого здания в городе выходят две женщины с коробками в руках. Это магазин одежды, куда пришли Лавиния, Сью и Эмили. Может, голубое шелковое? А в бедрах оно широко? Чтобы кое-кто понял, что я могу рожать. О, Винни, не говори, что ты еще сохнешь по Джозефу Лаймону. Бетти, молчи. Бетти знает все секреты. Ну, ты приходишь раз в неделю и много болтаешь. Это что? Оно не продается. Это я шью на заказ для Джейн Хамфри. О, боже, у нее превосходный вкус. Она такая шикарная. Джейн Хамфри сноб, да еще и в Остина влюблена. Насколько я знаю, ваш брат многим нравится. Да, не повезло им. Он женится на Сью. Эмили. Вот оно как. Точно, это же секрет. Не волнуйтесь, я умею хранить секреты. Поздравляю, Сью. Видимо, я буду шить тебе свадебное платье. О, боюсь, ты мне не по карману. Может, до свадьбы еще и не дойдет. Эмили, хватит. Ну, мне ты точно будешь шить платье, Бетти. И ты выходишь замуж? Когда-нибудь. Не будь так уверена. Помнишь, что сказала гадалка? Я просила никогда не напоминать мне об этом. Позже Сью стоит у кровати, заваленной мужской одеждой, а Эмили крутит огромный глобус. Боже, тут одежды больше, чем в магазине Бетти. Да, и всю ее нужно разобрать. Смотри, я путешествую по миру. Я думала, ты пришла мне помогать. Так странно, мир такой огромный, а мы, скорее всего, не увидим ничего, кроме Амхерста. Я была в Дженеве, Нью-Йорк. Там жила моя тетка. Она переехала? Нет, она умерла. Хотела бы я увидеть вулкан. Тогда тебе придется уехать из Массачусетса. Сью сдувает пыль с цилиндра. Ох, дай-ка шляпу. Сью бросает ей цилиндр, и она его надевает. Ну, как тебе? Славно. Эмили выхватывает из корзины трость и позирует. Смотри, я мужчина. Делаю, что хочу. Иду, куда хочу. Я могу голосовать, могу владеть собственностью. Я изучаю вулканы в лаборатории на Везувии. Она отворачивается от зеркала и смотрит на Сью. Сью, у меня идея. Какая? Переоденемся и проберемся на лекцию. Брось, так нельзя. Да почему? Такое возможно только в романах, но уж никак не в реальной жизни. Да ладно, что страшного может случиться? Мы можем опозориться. Ну, знаешь, я готова рискнуть. То, что нам туда нельзя, это абсурд. Чего они так боятся? Боятся, что мы узнаем, как устроен мир, и поймем, как его захватить. Эй, галстук завяжи. Сью набрасывает на шею Эмили галстук. Девушки помогают друг другу снять платье и корсеты, и, оставшись лишь в тонких белых сорочках, начинают танцевать. Они делают вид, что курят трубки и играют на банджо. Они берут из груды одежды белые рубашки и натягивают на себя. Завязывают галстуки, потом надевают брюки, жилеты и сюртуки. Девушки танцуют в комнате, запрыгивая на кровать и спрыгивая с нее. Они разглядывают себя в большом зеркале. Сью присаживается, и Эмили рисует ей тонкие усики над верхней губой. Полностью одетые, они падают на спину поверх горы одежды. Мы выглядим нелепо. Только дурак на это купится. Ты думаешь о том же? Да. Парни дураки. На лужайке перед большим кирпичным зданием толпится множество молодых людей. Несколько человек проходят мимо переодетых Эмили и Сью. Эмили? Профессор Шепард сказал, что можно будет провести урок на улице. Улица! Улица! Ничего не выйдет. Мимо идет Джордж, останавливается и смотрит на них. Эмили Диккенсон? Нет, нет. Ясно. Тогда кто же вы, юноша? Я... Александр Перевинкл. А это мой друг, сэр Тибальд Баттерфлей. Сью пожимает ему руку. Мы изучаем естествознание. Джордж переводит взгляд с одной на другую. Мы просто хотим на лекцию, не говори никому. Я сохраню ваш секрет. Спасибо, Джордж. Эй, Хичкок лучший. Тебе понравится? Мой странный красивый друг. Студент смотрит на него в недоумении. А ты как, мой странный красивый друг? Джордж входит в здание. Когда в 79-м году нашей эры произошло извержение Везувия, город Помпеи оказался разрушен и погребен под пеплом. Все жители этого города, их дома, их вещи оказались навеки застывшими во времени. Нельзя предсказать извержение вулкана. В лаборатории нам каждую минуту грозила опасность. Давление под нами росло, росло. Мы это чувствовали, но не могли контролировать. А теперь демонстрация. Сейчас мой ассистент Джордж Голд поднимется сюда. Эмили и Сью наблюдают с балкона. Мистер Голд сейчас удивит нас своим макетом вулкана. Седовласый мужчина отходит от модели вулкана, установленной на длинном столе в передней части зала. Теперь к ней подходит Джордж. Перед вами макет вулкана из глины. Я налью сюда 140 миллилитров воды, 30 миллилитров серной кислоты. Под массивной каменной поверхностью таится бурлящая субстанция под названием магма. И примерно 20 граммов гранулированного цинка. Ага, яростная магма тайно скапливается глубоко-глубоко под землей, пока однажды внезапно спящая гора не превращается в... Как бы это лучше сказать? Дыхание Эмили учащается. В воспоминаниях она и Сью танцуют в нижнем белье. В огненное чудовище! Она срывает шляпу, и длинные волосы рассыпаются по плечам. Эй, там девчонки! Нет, мы... Нет. Прочь, выгнать отсюда! Что такое? Тут дамы в нашей аудитории. Ну что я тебе сделал? Пусть посмотрит. Давай. Джордж, давай. Девушки выскакивают на лестницу. Зато хоть без корсетов погуляли. Да. Они поспешно убегают. В доме Диккенсонов Лавиния сидит в столовой и вяжет, а отец работает в кабинете. Входит Эмили. Где ты была? Гуляла? Да, но где? К папе приходили из колледжа. Они много говорили о тебе. Что говорили? Что-то про штаны, усы, шляпы. Звучало очень возбуждающе. Эмили! Широко распахнув глаза, Эмили отворачивается от сестры и идет в кабинет. Заходи. Лавиния садится и берет свое вязание. Стоп. Я что, весь день вязала? Она оборачивается и смотрит на длинный шарф, исчезающий за углом. Разве я не сказал тебе четко и ясно не ходить на эту лекцию? Она сидит и смотрит на отца. Отвечай! Папа, я... Эмили! Это недопустимо. Что? Я согласился на горничную, чтобы ты занималась писаниной у себя в комнате. А не чтобы ты расхаживала по Амхерсту в мужской одежде, насмехаясь надо мной и моими принципами. Что скажут люди? Что подумают о нас? Отец наклоняется к ней. Твоя мать очень недовольна нововведениями, если я скажу ее уволить. Мэгги уволит моментально. Ты этого хочешь? Она отрицательно качает головой. Тогда прекращай эти свои выходки. Вот. Отец роется в бумагах. Копия моего эссе. Советую освежить в памяти основные моменты. Держи. Папа, я помню его. Недостаточно хорошо. Возьми. Он протягивает ей страничку с заголовком о надлежащем месте женщин за авторством Эдварда Диккенсона. У себя в комнате она комкает листок и швыряет на пол. Эмили останавливается, поднимает листок, садится за столик, переворачивает страницу текста вниз и разглаживает ладонями. Из ящика она достает карандаш и ластик. Она задумчиво смотрит вверх, потом начинает писать. В воздухе вокруг нее появляются написанные курсивом слова. Я никогда не видела вулканов. Да. Эмили убирает листок со стола. Мать входит и садится на кровать спиной к ней. Мама, я просто сидела в лектории, я никому не мешала. Эмили, ты должна извиниться. Извиниться? За что мне извиняться? Я всего лишь хотела... В том-то и дело, Эмили. Ты думаешь только о своих желаниях. Но в этом доме важны лишь желания твоего отца. Эмили потирает карандаш большим пальцем. Оглянись вокруг. Все в этой комнате. Кровать, стол, где ты сидишь, карандаш в твоей руке. Все это приобрел он. Твой отец работает, чтобы нас обеспечить, Эмили. А я должна делать его счастливым. И пока ты живешь в этом доме, это и твой долг. Эмили пристально смотрит на мать. Если ты злишься из-за горничной, так и скажи. Нет, Эмили. В отличие от тебя, я не привыкла постоянно самовыражаться. Миссис Дикинсон подходит к двери и выходит из комнаты. На кухне Мэгги вытирает деревянную стойку. Оборачивается, видит Эмили. О, мисс Эмили, напугали вы. Можешь научить меня печь хлеб? Горничная смотрит на чистую стойку. Пожалуйста. Мэгги, это очень важно. Мэгги кладет тряпку на стол. Ну, ладно. Она достает из ящика отмытого кухонного стола скалку. Закатывай рукава. Она протягивает скалку Эмили. Они начинают доставать и класть на стол все необходимое для выпечки. Под руководством Мэгги Эмили отмеряет ингредиенты. Горничная наблюдает, как Эмили, сосредоточенно склонив голову, смешивает содержимое миски. Она просеивает муку на деревянную доску и вываливает на нее тесто. Мэгги погружает руки в мягкое тесто и начинает его месить. Эмили перехватывает эстафету, начинает мять и похлопывать тесто. Эмили с усилием раскатывает тесто скалкой. Теперь она вырезает узор на маленьком хлебце, лежащем на специальном каменном подносе для выпечки. Мэгги открывает духовку, и оттуда вырываются клубы дыма. Эмили помещает туда плод своего труда, и женщины улыбаются друг другу. В горячей духовке каравай хлеба поднимается и приобретает золотистый цвет. Эмили достает поднос, обмотав его ручку тряпкой, и поспешно ставит на стол. На втором этаже дома Эмили несет тарелку с ломтем хлеба и останавливается у двери кабинета отца. Она стучит и медленно открывает дверь. Входит, ставит тарелку на стол и с улыбкой пятится назад. Мистер Дикинсон продолжает работать, не поднимая взгляда на дочь. Лицо Эмили омрачается. Она выходит и закрывает за собой дверь. Когда дверь закрывается, он снимает очки и смотрит на подношение. Он отламывает кусок хлеба. Снаружи Эмили стоит, прислонившись плечом к двери, затем поворачивается и уходит. Мистер Дикинсон жует хлеб и с легкой улыбкой оглядывается на закрытую дверь. В большом доме Дикинсонов не горит ни одно окно. Эмили и Сью лежат рядышком на маленькой кровати Эмили в ее спальне. Сью гладит обнаженное плечо Эмили. Я буду скучать по твоей постели, ты же понимаешь. Да. Понимаю. Сью прислоняется лбом к плечу Эмили и закрывает глаза. Прости, Эмили. Я все думаю о Помпеях. Целый город, погребенный под пеплом. Сью поднимает голову и смотрит на нее. Застывший во времени. Эмили смотрит в потолок. И я себя так чувствую. Застывший. Или запертый. Сью приподнимается на локти и смотрит на нее сверху вниз. Она гладит пальцами ключицы Эмили. Кажется, я понимаю, что такое вулкан. Они играют руками друг друга. Понимаешь? Покажи. Сию скользит их сплетенными вместе руками вниз по телу Эмили. Она разжимает пальцы и спускается рукой к обнаженному колену Эмили. Она проводит пальцами по коже Эмили, затем приподнимает белую ткань. Ресницы Эмили дрожат, губы приоткрываются. Она закрывает глаза и судорожно сглатывает, откидывая голову на подушку. Она крепко сжимает пальцами свободную руку Сью. Ее мысли на мгновение появляются написанными словами в воздухе и тут же рассеиваются. Я никогда не видела вулканов. Когда же путешественники говорят, спокойствие их древнее я вижу. Как ни странно, в безмолвие упирается мой любопытный взгляд. Но это жерло пушек и орудий. Но это басти, что деревни и селения жуют. Воспоминания о дне, проведенном вместе со Сью, сменяются изображениями извергающихся вулканов. В настоящем Эмили откидывает голову назад и закусывает губу. Сью улыбается, глядя на нее, а потом прижимается к ней и обнимает. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Исполнительный продюсер Дарлин Хант. Исполнительный продюсер Хейли Стэнфилд. Исполнительный продюсер Дэвид Гордон Грин. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции и применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.